Глава 13. Сентябрь прошлого года, за 9 месяцев до смерти Ивана. Маша никак не могла решиться и войти в подъезд. Там, в третьем этаже старенькой пятиэтажки, ее ждала тарелка борща, котлеты по-киевски с макаронами и компот. Все то, что мать накануне принесла из больничной столовки, где работала поваром. Дома готовить она не любила. «Зачем? Я что, мало у плиты отстояла, чтобы еще и дома батрачить? Полный холодильник жратвы!» — отрезала она с недоумением и возвращалась к просмотру бесконечного турецкого сериала. Именно там была ее жизнь. Маше иногда казалось, что перерывы между сериями мать воспринимает как досадное недоразумение. Была бы ее воля, она не поднималась бы с дивана целыми сутками. У нее был разработан целый ритуал. Она задергивала шторы, насыпала в тарелку соленый арахис, аккуратной горкой пристраивала тонко нарезанный сыр, заваривала полный заварник зеленого чая с жасмином и, удобно вытянув ноги на бабушкин пуф, включала телевизор. Это происходило как раз тогда, когда Маша возвращалась из школы. Поэтому на ее появление в дверях мать рассеянно кивала, а иногда будто и вовсе не замечала. Но во время рекламной паузы непременно кричала, что обед в холодильнике. Маша воспринимала это как объедки. Она так и представляла, как мать снимает с неопрятной тарелки котлету и сует в пластиковый короб с крышкой, как сливает с тарелок в белый эмалированный бидон с побитыми краями недоеденный борщ, как собирает дешевые серые макароны, чтобы не готовить дома и не тратиться на еду. Отца это устраивало. А Маша... Маша предпочитала поесть в школьной столовой, чтобы прикинуться сытой и отказаться от ужина, ссылаясь на новомодное интервальное голодание, чем увидеть эти котлеты и макароны, или гречку с подливой, или что там еще подавали в больнице накануне на собственной тарелке. «Не выделывайся», — говорил отец. «Не миллионеры. Это твой Ванька может себе позволить разносолы». И далее начинался извечный спор о том, что позволено богатеньким, а что нормальным трудягам. Все осложнялось тем, что сегодня они писали контрольную, и пообедать в школе Маша не смогла. К моменту, когда она пришла в столовую, супы второй уже закончились, остались лишь недосоленные салаты и приторно-сладкий, разбавленный до прозрачности чай. Поэтому сейчас, когда Маша стояла посреди детской площадки, у нее сводило живот. «Может, к Ване напроситься?» — подумала, но тут же вспомнила, что парень сегодня на курсах, а мать Ивана Машу не жаловала. Да и как можно к совершенно чужому человеку ввалиться в дом и напроситься на обед? «Никак». Девушка закусила губу. Над головой собирались тучи. Темные, беременные крепким осенним дождем, так что оставаться на улице было совсем глупо. Маша еще раз вздохнула и шагнула в сторону подъезда. «Ты красивая!» Маша оглянулась. На нее пялилась девчонка лет 4 в розовом свитере. Она бросила лопатку и формочки, из которых строила зоопарк, и смотрела на старшеклассницу. Маша оправила юбку, перехватила школьную сумку. Пожав плечами, улыбнулась. «Обыкновенная». Она подняла глаза к небу. На душе стало теплее. «Скоро дождь начнется. Лучше собирай формочки». «Ай, ладно». Девчонка отмахнулась. «Мама соберет». «Да, мама соберет», отозвалась девушка. Нужно все-таки идти. Сейчас у матери закончится сериал, а значит, она еще и с расспросами полезет. А это Маша не любила еще больше, чем ворованный борщ. Решительно поправив сумку, она направилась к подъезду. Где-то вдалеке прогрохотал гром, раскатистое эхо оторвалось от туч, помчалось по пологим крышам и ударило Машу в спину. Та едва успела отгородиться от непогоды железной дверью подъезда. Шумно выдохнула. Еще более старый, чем фасад, подъезд, с облупившейся краской и исписанными маркером стенами. В нем пахло плесенью и сырой штукатуркой, и этот въедливый запах не перебить ни запахом жареных котлет, ни куревом. Все запахи вплетались в эту унылую гамму и будто теряли свои собственные краски, становясь тенью увядающего вчера. Вчера — это потому, что когда-то этот дом был одним из лучших в районе, самым благоустроенным, с приличными жильцами. Когда-то, Маша смутно помнила то время, здесь стояли искусственные цветы в вазонах, а на втором этаже тумбочка, на которой соседи оставляли прочитанные ненужные книги. Сегодня это назвали бы модным словом «буккроссинг» и написали об этом заметку в газете. Сейчас здесь все так обветшало, включая соседей, что никто и не думал облагораживать подъезд. Маша медленно поднималась на свой этаж, прислушиваясь к голосам из-за дверей. Тетя Нина громко ругалась по телефону. Светлана Ивановна слушала телевизор, опять, наверное, потеряла слуховой аппарат. За дверью Денисовых плакал ребенок. Девушка постояла перед собственной дверью, идеально чистой среди общей неприглядности. Осторожно, чтобы не скрипнула слишком громко, толкнула ее. Та подалась, пропуская в душное тепло коридора. Старенький платяной шкаф с потрескавшимся зеркалом, низкая люстра с пожелтевшими от времени пластиковыми подвесками, простенький самодельный коврик, плетенный из старых отцовских носков и Машиных детских колготок. Дом, милый дом. Маша притворила за собой дверь, стянув кроссовки, прошла дальше по коридору. Сумка, съехавшая с плеча, беспомощно волочилась по полу. «О, Машуня пришла!» Сердце девушки сжалось и будто покрылось лягушачьей слизью. Она опоздала. Мать закончила смотреть свой сериал. Войдя в кухню, девушка покосилась через приоткрытые двери гостиной на включенный на беззвучный режим телевизор, пустую тарелку на журнальном столике и скомканный плед, которым мать укрывала ноги во время просмотра фильма. «Голодная?» Мать суетилась около плиты. На ней был домашний трикотажный костюм с вытянутой цветастой кофтой и бесформенными бриджами. Светлые волосы собраны в дульку на затылке. Хоть Маргарита Сергеевна и была поваром, у нее была прекрасная фигура. Стройная и гибкая, она легко могла сойти за студентку, тем более что почти не пользовалась косметикой и имела прекрасную кожу. Бидон с борщом уже стоял посреди стола. Рядом с ним лежал испачканный красноватым бульоном половник, а мать как раз ставила кастрюлю на огонь. Не оборачиваясь к дочери, она весело велела. «Давай, руки мой скорее, пообедаем!» «Я не голодна», — соврала Маша, стараясь не морщиться от запаха разогреваемого обеда. «У Вани пообедала», — соврала еще раз и прикусила губу. Желудок жалобно ворочался. Мать повернулась к дочери. «Маш, ну я же просила!» В её голосе было осуждение и какая-то детская в своей наивности обида. «О чем? Что такого, что пообедала у своего парня?» Мать медленно, будто с неохотой, выдохнула. Ее румяное, раскрасневшееся после просмотра сериала лицо вмиг потемнело и посуровило. Вертикальная морщинка разделила лоб, темные брови сомкнулись. «Маш!» Она устало опустилась на табурет, подперла кулаком голову. «Ну что ты? Они и так нас за нищебродов держат, а ты еще будто сирота постоянно у них ошиваешься, обедаешь». «Я не ошиваюсь. Мы заскочили с Ваней за его конспектом. Он сегодня на курсах должен быть, и тётя Ира нас накормила». Маша снова закусила губу и отвела взгляд. Матери врать она не любила. Не потому что совестно или боялась разоблачения, а потому что мать каким-то образом всегда знала, что ей врут. Вот и сейчас, качнув головой, она встала и, взяв половник, принялась размешивать в кастрюле борщ. «Чем хоть кормила вас, тётя Ира?» Она с ехидцей передразнила дочь. «Тоже борщ». «Ты ж не любишь, как она его готовит!» Мать снова развернулась к ней. Она вспомнила старое вранье Марии, когда та рассказывала, по какой причине они с Иваном допоздна гуляли. Кажется, тогда Маша впервые соврала маме, сказав, что специально не пошла домой к своему парню, чтобы его мать не беспокоилась и не готовила им обед, ведь она его все равно готовить не умеет. «А что я могла сделать?» Девушка чувствовала, как заливается пунцовой краской. Даже уши загорелись от такого немыслимого количества вранья. «Неудобно же. Пришлось съесть». Мать явно не поверила ей, смотрела напряженно, однако предложила. «Садись, хоть чаю попей». «А сериал твой закончился?» Маша указала на дверь в гостиную, все еще надеясь, что задушевного разговора удастся избежать. Мать еще раз помешала в кастрюле, закрыла крышку бидона и отправила его в холодильник, пробормотав. «Ни туда, ни сюда осталось». И уже громче добавила. «Так нет его сегодня. Сегодня же среда. А по средам про моего мехмедика не показывают». И она снова весело улыбнулась. Протерев стол, поставила на его середину вазочку с печеньем, масленку, белый хлеб и тонко порезанный сыр. «Садись уже!» — щелкнул выключатель чайника. Мать сняла с полки любимую кружку Маши, зеленую, с рисунком мультяшного динозаврика, пузатого и улыбчивого. Сунула в нее пакетик с заваркой и наполнила кипятком. Она действовала спокойно, размеренно, уверенная в том, что дочь не ускользнет от чаепития. Маша покосилась на хлеб и сыр. Это был шанс съесть бутерброд. И направилась к столу. «Руки не помыла!» — напомнила мать. И пока она наливала себе глубокую тарелку борща, Маша свернула в ванную, чтобы вымыть руки. Когда она вернулась к столу, мать уже ела, смачно прихлебывая, заедая коркой черного хлеба. Маша, поморщившись, неловко устроилась за столом. «Приятного аппетита!» Мать отправила в рот разваренный кусок говядины, лукаво прищурилась. «Зря отказалась, вкусняцкий борщец!» «Я не голодна», — повторила скорее себе, чем матери Маша, и потянулась за хлебом. Намазав его маслом, положила два кусочка сыра сверху. «Сахар в чай положи», — посоветовала мать, разглядывая старания дочери. «А то без глюкозы башка работать не будет, а у тебя 11-й класс. Башка должна работать, ого-го!» Какое-то время они молчали. Мать уплетала борщ. Маша, уткнувшись носом в кружку, пила чай. Она даже выдохнула с облегчением, решив, что от разговоров сегодня избавлена. Она запивала чаем печенье. Ее мысли текли расслабленно в направлении невыполненной домашки и звонка Ивану, как только он освободится. От второго бутерброда девушка отказалась. Побоялась, что мать расценит это как голод и заставит съесть этот чертов борщ. Желудок, обманутый сладким чаем и тощеньким лакомством, чуть замолчал. «Как у тебя дела-то, дочь?» Мать отставила тарелку в сторону, сложила руки перед собой. Она смотрела на Машу внимательно. Если бы та не задумалась так глубоко, то вовремя заметила бы интерес, и вопрос не застал бы ее врасплох. Закашлявшись, Маша отставила кружку. Мать привстала, похлопала ее по спине. «Ну-ну, нервная вся. Год только начался, а уже вся на взводе. Рассказывай, как дела, как учеба, что учителя говорят об экзаменах?» Маша пожала плечами. На дежурные вопросы она могла ответить дежурно, поэтому отозвалась уклончиво. «Да нормально все. «Нормально? Это никак, Машунь. А никак в 11-м классе? Это плохо. Это опасно, Машунь. Тем более для нас с отцом». Она встала из-за стола, одернула занавеску, впустив в комнату запах дождя. Скрестив руки на груди, она буравила взглядом дочь. «Провалишь экзамены, на бюджет не поступишь, и все. Мы платно не потянем, сама знаешь». «Знаю». «Отец и так с рейсов не выходит, черный уже от усталости. А у меня знаешь, какая зарплата». «Я знаю!» Маша не хотела повышать голос, но он сорвался и теперь звенел под оранжевым абажуром. «Чё ты орёшь?» Мать не ругалась, но удивилась. Маша поторопилась извиниться. «Прости». Закусив губу, она опустила глаза. «Ты постоянно говоришь, что мы не можем себе позволить, а я... мне и так страшно». «Чего тебе страшно?» «Что не поступлю, что придется идти на специальность, от которой воротит, что Ване придется за меня краснеть перед родителями». Сказав, она поняла, что сболтнула лишнего, сразу замолчала и втянула голову в плечи. «А с чего это вдруг они должны за тебя краснеть? Ты не уродина, не дура, не наркоманка какая-то. Порядочная девочка. Чего им тебя стыдиться?» «Мам...» Маша просительно взглянула на мать, но то уже было не остановить. Маргарита Сергеевна вернулась к столу, схватила тарелку, с шумом бросила ее в раковину, также сгребла вилки, ложки, те со звоном присоединились к тарелке. Мария вцепилась в ручку ножа, которым только что размазывала масло по ломтику хлеба. Девушка смотрела на побелевшие костяшки тонких безвольных пальцев и не видела их. Перед глазами темнело. Мутная поволока застилала взгляд. В голове звенел только материнский голос. «Мне это вообще нравится!» — металась-то. «Говорила я, не пора он тебе! Сопли на кулак устанешь наматывать! Белоручка! Мажор! Сам из себя ничего не представляет! На мамкины и папкины деньги живет, а туда же! Кочевряжется еще! И это, мать его, ему пример!» «Мам! Что они вообще о себе возомнили? Кого-то мерить, кого-то оценивать? А оценивалка-то не мала! Мама!» Маша вскочила и с грохотом отбросила от себя нож. Он подпрыгнул над столешницей, откатился к краю стола. Мать побледнела. «Дочь!» — сорвалось с пересохших губ. На лбу пролегла сосредоточенная и злая морщинка. «Никогда не говори о нем так!» — Маша чеканила слова. Мутный взгляд блуждал по материнскому лицу, а в сердце ворочалась ледяная змея. Она осталась одна, совсем одна. Если бы они ее любили, они бы никогда не сказали «так». Они — это мать с отцом. И хоть отца сейчас не было на тесной кухоньке, он незримо присутствовал во всем. Он заочно соглашался со всем, что решила в его отсутствие Маргарита. Оттого так отчаянно холодно стало Маше. Ее колотило. «Он работает. Он все решит. Мы будем вместе, поняли?» Она так и говорила с матерью, обращаясь к ней, как к обоим родителям. «Мы любим друг друга! Слышите?» Развернулась, бросилась вон. «Мария!» Маша резко остановилась, обернулась. Теперь она отчетливо видела ее растерянное и какое-то жалкое лицо, оттого еще более ненавистное. «Вы его не знаете, и говорить о нем гадости — это подло!» «Машенька!» Мать, сложив руки на груди, шагнула к дочери. «Давай поговорим. Это все от нервов, что ты сейчас сказала. Ты вцепилась в этого парня, думая, что вытянула счастливый билетик во взрослую жизнь. Ты идеализируешь его, это нормально в твоем возрасте. Но он же унижает тебя своими указаниями. Что делать, что не делать?» Девушка отшатнулась. «Ненавижу!» Слезы, будто линзы, отражали исказившееся лицо матери. Что-то, похожее на сожаление, шевельнулось под сердцем, но тут же было придавлено более тяжелым — злостью. «Не лезь в мою жизнь, слышишь?» Развернувшись, Мария выскочила из кухни, бросилась в свою комнату, с грохотом захлопнула за собой дверь и рухнула на кровать. На губах осели невысказанные слова. Про Ваню. Какой он хороший и как ото всех защищает, и ничего-ничего для нее не жалеет. Как хорошо им вместе, как мама все неправильно понимает. В груди стало тесно. Ей нужно что-то делать. Но что? Это жуткое, беспомощное состояние зависимости. Уйти — заявят в полицию, вернут — еще и на учет поставят. А это все — клеймо в личном деле. Кто ее в вуз нормальный возьмет? А без образования она что, борщи будет всю жизнь варить? Ну уж нет. Мария резко села, опустила ноги на пол. В ее комнате все было по-простому. Мать убиралась сама, когда был выходной, дочь воспринимала это как должное. Ей ведь некогда, ей надо свою жизнь устраивать. И вот сейчас со злостью изучала ровно поставленные книги, любовно отглаженную форменную рубашку, рукав которой торчал из приоткрытого шкафа, свежий букетик на подоконнике, в дешевой, еще бабушкиной вазочке, совковой, как сказал Ваня, когда впервые оказался в ее квартире 3 года назад, и смеялся. А Маша тогда была готова сквозь землю провалиться. Чувство неловкости за свою семью, ее бедность и простоту нравов тогда превратилось в отчетливое чувство стыдливой брезгливости. От этой бедности хотелось отмыться. И Ваня, начавший ухаживать за ней в прошлом году, стал для нее тем счастливым билетиком, о котором она так мечтала. И выпустить этот билетик из рук Маша Филатова не планировала.